зашкирившись за какими-то ящиками, смог выдохнуть с облегчением. «Вот называется, сбылась мечта идиота. Хотел, чтобы за тобой красивые девушки бегали, получи и распишись». Вот только никто над этой фразой не задумывается. А в ней ведь скрыт глубокий смысл и философский подтекст, который я только что осознал. Ведь если девушки за тобой бегают, это значит, что ты от них убегаешь. А раз убегаешь, то это ж неспроста. Вот я тоже не просто так от красивых девушек убегал. Корова, если отбросить мои фобии и антипатию, то есть если волосы перекрасить и линзы надеть, очень даже горячая штучка. А эльфийка тоже горяча. Правда, дурная, но это когда тебя два раза за неполные 10 минут впечатывают со всей псионичикой дури альфа-девятки в стену, ни хрена не мило. Но, а тогда, горяча. Она, кстати, бегать за мной начала по приказу коровы, которая эльфийке на ее длинные уши лапши про то, что мне нужна экстренная медицинская помощь, навещала. И эта дура кинулась меня спасать. Не знаю, каким чудом я увернулся от запущенных в меня контейнеров, но увернулся, и это главное. Но вообще, как можно поверить в тот бред про взрывную регенерацию, которая из-за того, что я не чистокровный, кто-то там с кем-то там насколько там, истощит мой организм, и я загнусь. А потому меня срочно надо в ИСК положить в мед-капсулу, пока не испор не загнулся от истощения. Вот вроде как пси-силушка — это сила разума и все дела. Так почему эта ушастая дура такая? Дура, хотя дури у нее много, а вот мозгов для контроля нет, так что да, все по фен-шую. Но теперь, когда нет опасности быть прибитым чем-то тяжелым, а после утащенным в застенки, где меня скорее всего вскроют, не дожидаясь, когда я отчалю на тот свет, можно посмотреть, чего там у меня со статусом, хотя есть у меня нехорошие подозрения на тему запихивания куда можно и нельзя. Активировал модуль в режиме статуса и посмотрел, чего там у меня наблюдалось. Статус, имя, лошара 13, лев толстый, очки, 231026, голды, 0, дебет, 1264400, особенности, тело адского хомячка мутанта и класс, обычный ранг, Д, адский прилипало симбиант тела адского хомячка мутанта, класс, обычный ранг, Д, либидо полового гигантища класс, божественный ранг, Ф, жадность жлобного зверя класс, божественный ранг, С. Разум сказочного долбодетла класс, мифический ранг, F. Нейросеть класс, необычный ранг, S. Характеристики. Сила 20-20, ловкость 30-20, скорость 30-20, выносливость 20-20, жадность 5000-25020, либидо 271020, умение мастер сну-сну класс, божественный ранг, F. Способности. Взгляд адского хомячка класс, мифический ранг, F. Гача-ча-ча класс, божественный ранг, F. Трахтер класс, божественный ранг, F. Анальное доминирование класс, божественный ранг, F. Кристаллизация экспы класс, обычный ранг, F. АО. Ну да, есть с чего охереть. Для начала мои подозрения подтвердились, прокачали либидо, так как это была единственная характеристика, что не была прокачана до капа. А дальше весь ресурс мид-капсул, который эта ебанутая все добавляла и добавляла, пошел на ускоренную прокачку жадности жлобного зверя и, собственно, саму жадность. Так, а как модули из инвентаря извлекли? Хозяин, мной был согласован план максимального улучшения ваших характеристик с модулем Десакур 666. Для его исполнения были взяты под контроль системы мид-капсулы, с помощью которых осуществлялся контроль ваших конечностей для извлечения дополнительных материалов из пространственного хранилища модуля Десакур 666. А, понятно, отличная работа, Скай, действительно отличная. Я бы в недели две, а то и все три поднимал бы ранг, а после классы снова ранг жадности жлобного зверя, а потом бы поднимал жадность до 5000, на что даже в авральном режиме, это когда по очку в час закачиваешь, оставляя 4 часа в сутки на сон, где-то 8,5 месяцев. И это идеальные условия, когда не надо ни на что отвлекаться. А меня каждые 10 дней хер пойми куда закидывают с немалыми шансами там сдохнуть. Так, из просто интересного у нас еще новая особенность — нейросеть, причем аж необычного класса и ранга S. Я, конечно, понимаю, на кой жадность вкачали, но если были еще ресурсы, почему не прокачали ранг тела, а лучше класс? Хозяин, по полученной от модуля, называя его адский хома, принято. По полученной от адского хама информации, прокачка характеристики «Жадность» была в приоритете по причине удорожания стоимости прокачки характеристик после поднятия класса особенности тела адского хомячка мутанта И.М. В обычном классе соотношение очков к характеристикам 1 к 1. Для прокачки на одну единицу характеристики нужно затратить 1 очко. В классе необычной соотношение 1 к 10, и за повышение характеристики на единицу нужно будет потратить 10 очков. Подобная тенденция сохраняется для всех классов. Бля-е-е-е. А я еще думал, что не повезло мне тогда, когда тело мифического класса из лохотрона не вытянул. Думал, пусть там даже по 1000 предел в каждой характеристике. Один день на ферме и вот ты уже имбища. А вот только хер там плавал. Каждая единичка будет стоить 100 000. Хозяин, адский хама, сообщает, что прокачка характеристики либидо прошла из-за влияния внешних факторов, медицинской капсулы. В промежутках, когда проходило очередное повышение класс жадность жлобного зверя и не начиналась прокачка характеристики жадность, ресурсы капсулы шли в прокачку единственной непрокачанной характеристики. Попытка перенаправления ресурсов привела бы к серьезным повреждениям и неконтролируемым мутациям организма, которые с вероятностью в 76% привели бы к летальному исходу. По этой причине было принято решение о перенаправлении неконтролируемых излишек в характеристику либидо, которая позволила приобрести доброкачественные контролируемые мутации организма. Так, я так понимаю, грибанный либидо полового гигантища не просто либидо дает, оно еще по мере его прокачки и сантиметры к прибору накидывает. Это что тогда получается на максимальном ранге божественного класса? Это 5-метровая илда будет. Стоп, а ведь еще прибавка от тела будет. Как эту особенность заблокировать? Как, бля, эту особенность заблокировать? Хозяин, адский хама, сообщает, что вы сказочный долбодител. Ха. Мутация, следствием которой было увеличение размера полового органа, произошла из-за воздействия мед-капсулы и интерпретации предельного значения характеристики как заложенные в активируемый ген кондиции тела. Даже на предельном ранге особенности не привела бы появлению нефункциональных изменений в физиологии носителя. Адский хама сообщает, пояснение для сказочных долбодитлов, илда на 5 метров не вырастет, не ссы. Могу сделать вывод, что на максимальном ранге эта мутация доведет размеры полового органа до максимально допустимых для вещего вида, и конкретно ваших физических кондиций. М, спасибо за пояснение, но бля... То меня модуль адский хама подъебывал только когда я чего-то сканировал, а теперь он подъебы через скай передает. Хаэма, ведь если подумать, то Леви-младшему добавили не 25 сантиметров, и не 2,5, чтобы подумать о тех 5 метрах, что будут на ранге С. Так что напрасно я панику развел. Так, а что там за скобки у ранга нейросети? Адский хама передает, что вы, это можешь пропустить. Это означает наличие специальных условий или получение материалов или шаблона для перехода на следующий класс или ранг. А, понятно, буду в другом мире, где есть нейросетки покруче, смогу за счет тамошних прокачать. ХМ, интересно, а за счет похожих умений или особенностей или способностей, свои прокачивать можно? Хотя да, совмещение особенностей же происходит. Еще что-то интересное есть? Да, адский хама передает, что вам срочно нужно бежать строить храм в честь великого жлобного зверя, ставить там алтарь и отбивать 6000 благодарственных поклонов, и не забыть оплатить за щедрость, ибо проценты капают. Данный комплекс мероприятий отмечен как задача первостепенной важности. Мне переданы чертежи и требования к материалам. ХМ, сохрани. Не, ну мало ли, вдруг пригодится. Что еще? Да, адский хама передает, возрадуйся, ничтожная пародия на Скай. Упрости, пожалуйста, вычеркни пафос, намеки на мою ничтожность, восхваление всяких, оставь только полезные факты. Принято. Скай задумалась, а это с ее вычислительными мощностями. Это же сколько там вымарывать надо? С повышением класса и ранга особенности жадность жлобного зверя и прокачки характеристики жадность до значения 5020 хозяину доступны следующие бонусы для способностей. 5 дополнительных круток способности гача-ча-ча. В сутки по времени мира прописки, 5025 использований способности взгляд адского хомячка, 10 дополнительных часов способности трахтер, 1 дополнительный слот для раба в способности анальное доминирование. Изменений в умениях в связи с повышением характеристики жадность не зафиксировано. В особенностях появились бонусы. Цитата, не подвергшаяся цензуре, нахлебник зажрется. В связи с повышением жадности, Качество энергии носителя многократно превысило потребности симбионта. В связи с этим ожидается развитие симбионта «Нахлебник», что повлечет за собой повышение ранга особенности тела адского хомячка-мутанта и до ранга с через 18 стандартных часов. О, а вот это круто! Следующий переход случится через 20 стандартных часов, 23 часа, 52 часа. Переход в необычный класс ожидается 247 часов, ясно-ясно. Пусть я старался сохранять спокойствие, но внутренне охреневал. Обжора завязан на особенность тела, повышается она, повышается и он. Но как выяснилось, возможна и обратная связь. Вот прав адский Хама, нужно больше жадности. Благодаря ей потребление очков обжоры с минуса 100 с чем-то сменилось на плюс 4800 с чем-то в сутки. Ха, как будто с работы не уходил. И ведь таким темпом меня еще будет до божественного класса подкармливать. Конечно, чем дальше, тем выше потребление очков у самого обжоры, и нужно для перехода на новый ранг и класс, но даже так это очень круто и полезно. Зря адский Хама на обжор угнал, тот очень полезный питомец. Еще что-то есть? Да. Произошли изменения курса конвертации валюты голда, теперь курс 5 к 1 в пользу очков. О, вот это охренеть как круто. Теперь можно будет начать присматриваться к артефактам за десятки, а то и сотни тысяч голды, да и в гача-чача использовать, и в ломбард отнести или не стоит сильно светить большим количеством золота. Да, лучше не стоит, проблему крашеной бумаги буду решать как-то по-другому. Да и вообще у меня есть работа мечты. На 50% увеличено получение наград за задания, на 50% уменьшена стоимость повышения ранга и класса особенностей, умений и способностей, а также прокачки характеристик. В классе обычное одно очко дает прибавку в два значения характеристики. Охуеть, это прям подгонище и роилище. Хотя я вообще сильно недооценил особенности типа либидо полового гигантища и жадности жлобного зверя, ведь уверен, есть такие для остальных четырех характеристик и куча дополнительных, тот же интеллект, который мне адский Хама постоянно поминает и пытается у меня найти безуспешно, точно есть. И есть не только от какого-то особого тела, но и от какой-то особенности типа интеллекта эталонного батона. Ценность их в том, что они вроде как и связаны с телом, но их можно прокачать отдельно намного выше предела характеристики на обычном классе, когда характеристики еще будут стоить один к одному, а не 10, 100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч и миллион к одному. Есть еще что-то? Нет, это все значительные изменения. Хорошо, теперь закупимся. Полез в магазин, где сначала конвертировал 1000 очков экспы в голду, реально 1:5, после чего закупился исцеляющими зельями поядреннее, и заправил ими картриджи в коммуникаторе Sky. А то реальность показала, что они могут сильно пригодиться раньше попадания в жопу. Ведь тут водятся твари похуже всяких ксеносов-инсектоидов, что могут в ксеноморфство и мозгоклюйство, тут блондинки водятся. ХМ, посмотрев из-за угла места на расположение 6-го отделения, с грустью констатировал, что ебанутый молокозавод на ножках так просто не сдалась. Нет, самой ее видно не было, но вот ушастая дура была видна с любого ракурса. А ведь она засаду устроила. Ага, на меня. У нее, бля, задание особой важности — спасти меня от жуткой участи. Мне про это Джоффри рассказал, его тоже в 6-е отделение запихали. Самое смешное, что ушастая оказалась тем самым неопределенным смельчаком. С чего она под парня косила и маскировалась, непонятно, да и неинтересно. Проблема была в том, что в расположение мне не попасть. Эта идиотка ушастая свято верит в том, что у меня с головой непорядок, ебанутый молокозавод на ножках данные сканирования ей показала, а там пустота, так что я не осознаю угрозы своему здоровью просто потому, что вообще не мыслю, а потому меня надо тащить к ней на ВСКР тщательное обследование, чтобы спасти. Ладно, надо где-то перекантоваться какое-то время, пока до этой ушастой дуры дойдет, что ей лапши на ее длинные уши навешали, и она перестанет пытаться меня спасти посредством перетягиванием чем-то тяжелым по хребтине. Так, искать меня да вообще никого не будут, ближайшие пару дней точно, у нас типа период адаптации к новым физическим, и не только физическим, но пси-силам. Да, некоторым везунчикам пси-силушки отвалили. Вот через пару дней займемся исконно армейской деятельностью, будем носить круглые и катать квадратные. И это не прикол, вон другие новобранцы катают стальные кубы и носят стальные же шары. Это типа тренировка такая. Да, вот такой он мир будущего, о чем в наше время только говорили и мечтали, тут воплотили в реальность. Так что мне надо пару дней где-то отсидеться, чтобы не попасться на глаза ушастой дуре и ебанутому молокозаводу на ножках, а после уже нас растащит по разным полигонам, да и может дойдет до нее, что раз за пару дней не загнулся, то ей напиздели. Скай, да хозяин, ты карту базы скачала? Да. Что вон там? Потыкал пальцем стоящее чуть в стороне строение. Спортзал для видов с повышенными физическими возможностями. Там душевые есть, а то в медблоке помыться не успел. Не то чтобы от меня воняло, но эта жидкость из капсулы подсохла. Взялась пленка и теперь чешется. Не сильно, но раздражает. Да, также имеется зона отдыха и автоматы с едой. О, вообще ништяк. Помоюсь, отдохну, сделаю вид, что из шкафчика достал запасную одежду, ну и попробую покачаться. А ты ведь так и не научился толком повышенную силу и остальные свои возможности использовать по желанию, а не в критический момент. Так что подтягиваем труселя вилкого вождя, начесываем уши на белых тапочках и с гордым видом чапаем к спортзалу. И да, с гордым. Я весь в легендарку упакован. Так что и в спортзал входил гордо, чуть ли не с ноги открыв дверь. Ау. Ну и вау. Тут были кошка-девочки, правда весьма подкачанные кошка-девочки, но не перекачанные. Аж две штуки, да в купальниках. Да еще и близняшки. Хотя может и не двойняшки. Тут стоит отметить то, все ралтел очень похожи между собой. И не только внешность, но в стиле одежды и прическах. Да и культурно-религиозное украшение в виде колокольчика чуть не все носят и в косы кольцо вплетают. Первое что-то типа... Хороший охотник даже с колокольчиком на шее сможет к добыче подкрасться незамеченным, а кольцо – символ бессмертия и круговорота жизни и смерти. Это вроде как было в той лекции, что мне Скай по местным видам зачитывала, там же мелькали фотки и ролики с ралтел, да и на агитационном плакате их представительницу видел. Так что с ними, как с китайцами, поначалу они все на одно лицо, тем более цвет глаз и волос у них расовые черты, как и у эльфов, которые на фе. Только тут цвет волос от снежно-белого до пепельного, а глаза зеленые, хотя могут и менять цвет на голубой, желтый или даже красный. Причем у одной особи в зависимости от каких-то условий тут точно не скажу. Прослушал-услышал, что они могут в метаморфизм и даже оборотничество. Но оно, к сожалению, не заразно. И да, к сожалению, по озвученным ебанутым молокозаводам на ножках данным, дури у них очень много. Ну и еще из очень важного. У нас распространены гаремы, да, гаремы из кошка-девочек, хотя ладно, не совсем гарем, семейная ячейка прайдом обзывается, и это видовая необходимость, а не как у человека в демонстрации власти и большого кошелька, просто мальчиков относительно девочек рождается меньше, ага 20 к 1, 11-й Марвел нервно курит в стороне, а до совершеннолетия пацанов доживает еще меньше, тут дело не в том, что они слабый пол или слабее самок, нет, тут дело в том, что планета у них в названии имеет букву Х вместе, где условия пригодности для выживания человеков обозначают. Нет, с атмосферой и излучениями там все ок, но имеются гравитационные аномалии, где гравитация скачет от 0 до сотни G, причем аномалии блуждающие. Агрессивна фауна, а флора так вообще пиздец. Помидоры-убийцы-людоеды, там не трешевый ужастик, а суровая действительность. Человеки когда туда прилетели, выдали планете вообще тройной ЗЭФ классификацию опасности, но потом с Ралтел вроде мирные отношения установили и понизили до Х, и не потому что аборигены помогать выживать начали, а потому что кидаться на людей перестали. В общем, пацаны меряясь пиписьками чаще дохнут, а потому и без того немалый гендерный перекос увеличивается еще больше. Вот из-за этого на плакатах исключительно кошка-девочки. Просто дамы, что пролетели по тем или иным причинам с семейным счастьем идут в армию. Типа ща как прокачаюсь, как вернусь и хвосты этим сукам поотрываю и стану 20-й любимой женой. Но после вступления в Ралтел в бобры, самки Ралтел обнаружили, что мужиков то у других видом дофига. Хиленькие конечно, но зато много. Вот не просто так у меня ебанутая корова про предков кошачьей наружности интересовалась. Котейки за пределами родной планеты в отрыв ушли. Это я удачно зашел. ХМ такое чувство, что я это уже говорил, причем совсем недавно, и после этого все как-то не очень хорошо закончилось или мне кажется. Додумать мысль не успел, так как меня услышали и обратили внимание. На мне тут же скрестились две пары глаз, которые реально поменяли цвет с зеленого на голубой. А еще улыбки у обеих кошечек стали больше походить на хищный оскал. Здрасти, я рефлекторно сделал шаг назад. Оскалы у двойняшек стали еще шире. Да какого хрена они на меня как на сочный бифштекс смотрят? Хозяин, адский хомо передает следующее. Сказочный долбодител, тебе было сказано, смени тапки. Тапки? Покосился на белые тапочки с кроличьими ушками. Так они же только монстров привлекают. Хозяин, Скай чего-то замялась. Релтел пусть и неофициально, но общепризнаны монстрами. К тому же они произошли от альфа-хищника, обитающего на планете с классом опасности ЗЗЗ, и могут трансформироваться в огромного зверя, а не именно, что монстры хозяин. Добыча ня. Двойняшки начали медленно заходить на меня с двух сторон. Бля, так думай, голова на месте останешься. А в том, что они мне голову открутить смогут, я не сомневаюсь. По словам ебанутого молокозавода, на ножках 10 лет Карлтел по двадцатке в статах имеет. А эти на 18-20 выглядят, ну и одна из них штангу тягала, а Кизара в One Piece. Так что дури открутить мне голову хватит, и еще на сотку таких же, как я, останется. Нет, я так просто не сдамся. Меня так просто не возьмешь. Встал в боевую стойку. Ха-ха-ха. Взмах правый. Ня-я. Кошатина, что заходила справа, улетает налево. Ха-ха-ха. Взмах левый. Ня-я. Кошатина, что заходила слева, улетает направо. Ну вот. Теперь можно и 101 прием карате использовать, пока двойняшки заняты скинутыми в стороны тапками с кроличьими ушками. А, резко развернувшись к выходу, я с чем-то столкнулся. Ня, бля, не двойняшки, а тройняшки, третья походу носик припудрить отлучалась. Ня, уже в третий раз наблюдаю смену окраса глаз и то, как зрачок в узкую полоску стягивается. Красиво вообще-то, но какого? Я же тапочки скинул. Хозяин, начало Скай мне втолковывать новую часть полезной информации. Сегодня полнолуние, тройное. В полнолуние у Релтел наблюдается повышенное. Дослушать Скай у меня не вышло, так как с очередным дня. Если бы не оскал, который не предвещался мне ничего хорошего, это бы даже было мило. А так, жуть, мир завертелся, и я шлепнулся на пол. А надо мной нависла кошатина, которая аж слюной капала. Бля, меня сейчас сожрут. Ням, ау, ау-ау-ау. Вау-вау-вау-вау. Ну меня не едят, не ну как бы, едят. Ау-вау-вау-вау-вау. Но я, бля, только за такое поедание. Няу-м-м. Ну да я решил киску за ушком почесать, и видимо использовал умение. Котейка оторвалась от своего очень важного и с учетом того, сколь старательно она работала, увлекательного занятия, посмотрела на меня уже светящимся красным глазами, разума в которых вообще не наблюдалось. Не ну раз я ничего сделать не могу, то стоит поступить. Как и советовали в таких ситуациях, расслабиться и получать удовольствие. Котейка тем временем одним движением порвала на себе одежду. Бля, да тут прям Ниагара. Ня-я-я-я. Эх, прощай возможность получить особенность маг, я о тебе сожалеть не буду. Но стоит проявить больше активности, а ты лежу как бревно. Руки легли на такие манящие и шикарные сисечки. Ня-я-я-я-я. Киса финишировала, причем очень бурно. Бля-я-я-я. Плечо, сука, кису в оргазме заколотила, и та одной лапкой вцепилась мне в плечо, а второй в пол, покрытый стальными листами, в которых оставляли борозды, про плечо вообще молчу. Ня-я. У котейки в глазах появилась капелька разума, когда она чуть отошла от оргазма. Она посмотрела на мое плечо, которое под действием введенного Скай зелья исцеления, которое я, опасаясь встречи с ушастой, вот лучше бы на нее нарвался, щедро запихал в слоты под химию в коммуникаторе. Ня. Няк был очень довольный и предвкушающий. Да что там предвкушающий, она снова начала активно елозить на Леве-младшем, который теперь аки пионер стахановского разлива, всегда готов и сотню-другую норм за смену выдаст. Только без когтов. Мне заткнули рот труселями великого вождя. Уфу-у-у-у-у. Попытка руки распустить не так как надо, то есть скинуть нахер КХМ, точнее не на, а закончилась сломанными руками. Руки мне Скай подлечила, введя еще чутко ядренного зелья исцеления. Вот, кстати, замечание, Скай их КПД вычислила и вводит в кровь четко необходимое количество для исцеления конкретных повреждений. Экономия. И я опытным путем выяснил, что распускать их по делу можно, даже приветствуется. Котейка тогда прилагала чуть больше сил, чтобы коготочки приводили в негодность стальные плиты пола, а не меня. Но расслабиться что-то у меня теперь не выходило. Тут надо было быть очень внимательным и сосредоточенным, и аки сапер работать, ведь одно неверное движение и тебе руку оторвут. Не-е-е-я-ха. Котейка в очередной, уже наверное в 20-й раз финишировала, и в этот раз мне повезло, стружку выцарапывали из пола, а не из меня. Но бля, сколько можно то? Так, надо просканировать. Взгляд адского хомячка. Статус. Имя. Няша. Особенности. Тело Релтел класс. Обычный ранг. С. Лунная нимфомания класс. Обычный ранг. F. Когда на небе светит луна, эта киска любит отведать молочка. А в полнолуние за обе щеки, и не только. Либидо 0H1H2 в зависимости от фазы луны. Лунная призма, дай мне сил. Класс. Обычный ранг. F. Здравствуй, сила. Здравый смысл, давай, до свидания. При полной луне все характеристики получают множитель 1-2. Живучесть великого зверя класс, обычный ранг, С. Стойкость великого зверя класс, обычный ранг, С. Защита великого зверя класс, обычный ранг, С. Регенерация великого зверя класс, обычный ранг, С. Характеристики. Сила. 102-130. Ловкость. 111-130. Скорость. 112-130. Выносливость. 114-130, либидо, 29-130, живучесть, 115-150, стойкость, 127-150, защита, 115-150, регенерация, 115-150, умение, мастер орального секса класс, эпичный ранг, С, вагинальный секс класс, необычный ранг, А, охотник класс, редкий ранг, А, следопыт класс, редкий ранг, А, адепт стиля великого зверя класс, необычный ранг, С. Способности. Оборотень класс, обычный ранг, F. Метаморфизм класс, обычный ранг, F. Берсеркер класс, обычный ранг, F. Ебучий, сука, монстр. ХМ в данный момент меня ебучий. Так, 26 на 6, ага, по сипке Sky 156, помножить на 1,2, и результат еще раз настолько, же и того 225 раз после она должна утихомириться и вернуть адекватность. И надо бы, чтобы это случилось побыстрее, а то у меня зелья исцеления не так много. Так что, трактир, активация, ну и мастера сну-сну подключим на полную. Это, сука, вопрос жизни и смерти, моей жизни и смерти. Не-е-е-я-ха. Во, пошло дело, осталось еще пару сотен раз повторить. Ух, выдохнув, скинул с себя вырубившуюся озабоченную кошатину. Ее, бля, накрыло так, что она прокачала на мне либидо на 3 единицы. Ня, от этого звука за спиной у меня по спине мурашки пробежали размером с мамонта. Сильный самец, ня, няша все, я следующая, нят, ня следующая, гайрррррр, гайрррррр. Две другие кошатины, про которых я как-то успел забыть, уже покончили с тапками, порвали так, что тузику перед грелкой стыдно, но про меня не забыли. Сейчас, рыча, они аж лбами столкнулись. Замечательно. Пока они дерутся, я свалю. Каменя няжницы немага. Няс. Нва. Трри. Чо. Какие нахер камень-ножницы-бумага? Когти, клыки в ход пускайте. На худой конец штангой можете друг дружку перетянуть. Главное, отвлекитесь, чтобы я съебаться смог. Еще двух я даже с трахтером не затащу. Хозяин, рекомендуется пополнить запас лечебной и усиливающей химии и написать завещание. Насчет зелья идея хорошая, тем более видел там аналог Виагры. То есть зелье насколько-то давало или увеличило либидо. А вот завещание, не дождетесь. Ня выграня, самец мой, ня-е-е. Это ня прозвучало как-то очень зловеще, потому рефлекторно попытался использовать 101-й прием карате неудачно, почти сотня в скорости, это дохрена. Но хоть либидо у этой поменьше, да и на прошлой котейке я уже нащупал методику, да и знаю, чего не стоит делать, так что травм будет меньше. Так прорвемся. И после этого он смеет утверждать, что человек. Полковник, отдайте его мне на ВСК, тщательное всестороннее обследование. До меня как сквозь толщу воды донесся голос ебанутого молокозавода на ножках. Так, когда это я успел в медблок попасть? Последнее, что помню, затащил вторую кошатину и радостные няки от третьей о том, что и ей достанется. Далее я уже хлестал зелья и соображался, помахала ручкой, а нет, помню, и третью затащил и услышал ужасный леденящий душу звук за спиной. Ня, эта сука первая прочухалась. Вот дальше уже не помню ничего. Когда он придет в сознание, а это уже другой голос, командный такой. Вот стопудово у этого типа в способностях командный голос есть, причем класса эдак эпического и прокачанного дески. Да уже должен, ага, в сознании. Открывайте. Вот реально сказано спокойно, но звучит как приказ, который рефлекторно кидаешься исполнять. Тут воду или чего там в капсуле есть, спустили и подняли крышку из мутного стекла, и я смог увидеть обладателя командного голоса. «Ну да», — внушает мужик, — «вот прям такой эталонный полкан, причем не кабинетный, а тот, который вплоть до последней звездочки на погонах торчал в местах, которые можно сравнить с кругами ада. Хм, меня смирили взглядом, и вот прям просканировали. Новобранец Лев Толстый. О, я даже не рядовой, хотя логично, курс тренировок еще не прошел до конца, так что логично, что до рядового еще не дотянул. Кстати, а дотянули? Нет, не в том смысле, что сдохну раньше, хотя, как теперь вижу, вариантов откинуться намного раньше попадания в жопу тут как-то сильно много, в том, что меня могут выгнать из славных рядов сил бобра, за разврат и то, что у меня мозга нет. С последним я даже соглашусь, ибо, как показывает практика, его реально нет, а за мыслительный процесс отвечает совершенно другой орган, жопа. Ведь только думая этим местом можно было додуматься до того, чтобы шифроваться от ушастой дуры. Надо было просто спокойно к ней подойти и поговорить, объяснив ситуацию, а не бегать от нее, посылая куда подальше и предлагая запихать себе в жопу разные приборы, которые ебанутый молокозавод на ножках ей всучила. С таким поведением неудивительно, что она поверила, что у меня с головой не все в порядке и меня надо срочно госпитализировать, несмотря на мои протесты. Обычно в такой ситуации я на эти слова выпучился на вояку, у них это, бля, обычная ситуация, не стоит удивляться. Полковник степень моего охренения заметил, да тут бы кто угодно заметил, ибо охренел я конкретно так. Каждый призыв находится сколько-то идиотов, что спали на лекциях по ксеносоциологии и ксенобиологии по РЛТЛ, и вынесли из них только повышенная сексуальная активность в полнолуние. А у нас тут раз в неделю полнолуние, а на четвертую случается тройное полнолуние, на время которого всех служащих РЛТЛ прячут. Сложив эти факты в своих головках, эти дебилы рождают гениальный план оторваться по полной перед отправкой в жопу с оставшими безотказными экзотическими красотками. Не, ну, действительно гениальный и продуманный план, а значит, к нему применимо концептуальное, да что может пойти не так. И вот этим гением, если те выжили, конечно, в обычное полнолуние РЛТЛ хорошо так тормоза отключает, и они могут сильно покалечить, даже не желая этого, тройное же полнолуние там еще и критическое мышление напрочь отрубает. Вот только думаешь, просто так они на самоизоляции во время полнолуния сидят, и ключевое слово тут — самоизоляции. На их родной планете Луна полноценно восходит раз в 20 лет. На планетах со стандартным лунным циклом они более-менее контролируют свои природные позывы, не особо в этом плане отличаясь от людей. Понимаешь, к чему я клоню? Ага, пониманию, и мне это, несмотря на все пережитое, не нравится, ведь выходит, что я воспользовался ситуацией. И вот выходит очень неоднозначная ситуация. По факту насиловали меня, но по итогу насильником оказался я. Так вот, выжившим героям я предоставляю честь отслужить остаток обучения совместно с теми РЛТЛ, к которым они полезли. Жестко, я бы сказал жестоко, но в какой-то мере справедливо, ведь воспользовались влиянием полнолуния, но тут двояко думаю, все котейки понимают и специально себя не сдерживают. Если бы не зелье, на которые 3000 голды спустил, это же сколько вылокал, и как не подох от передоза, то я бы под первой загнулся, когда она только разогрелась. Вот и выходит, что меня будет ждать страшная мстя, но то в обычной ситуации. По словам доктора Сектор, у тебя примесь крови РЛТК, и их гены пробудились во время процедуры, что является смягчающим обстоятельством, как в попытке изнасилования новобранца Кенниканда и домогательств до доктора Вивисектор. Обе претензии не выдвигают, войдя в твое положение, но только в этот раз. Твое же поведение с РЛТЛ, ну, запишем, как удачную попытку самоизоляции. Чё, какие еще домогательства? Да это ебанутый молокозавод на ножках меня чуть не угробила своими экспериментами. Ушастая дура вообще меня чуть не убила 3 раза, а 2 покалечила. Еще бы они еще претензии имели. Стоп, удачная попытка самоизоляции. В смысле удачная? В том смысле, что тебе крышу в полнолуние рвет, им крышу в полнолуние рвет, все честно. Честно? Да я там чуть не сдох хрен знает сколько раз. К тому же удачно, что тебя в 6-е специальное записали. Во время следующего полнолуния не надо будет новым РЛТЛ объяснять, почему с ними человека запихивают на самоизоляцию. Чё, мне же послышалось, он меня чё хочет еще раз с этой троицей закрыть? Да я же сдохну. Как насчет остаться у меня на ВСК, тщательное обследование? Стоило полкану свалить, пока я переваривал услышанное, как ебанутый молокозавод на ножках подкатила с очень заманчивым предложением. Глава 15. Над предложением ебанутого молокозавода на ножках размышлял недолго, ровно до того момента, пока взгляд не зацепился за контейнер со списанными картриджами для медкапсулы. В контейнере их было штук 10. Причем маркировка на контейнере говорила «Спасибо, Скайп, без нее для меня это непонятные загогуленные цифры, да даже если бы были понятными, все равно сроки не соотнес бы, что те 10 лет, как списаны». А как поведала Скай, спецкартриджи, ну те, которые на ультракрутое усиление, от которого сдохнуть можно, причем с большей вероятностью, чем нам заявил сержант, хранятся не больше года. То есть только-только списанные, это еще куда ни шло ХМ, хотя наверное поэтому и шансы откинуть копыта, что мне Скай позже озвучила, были выше заявленного сержантом из-за истекшего срока, то вот такая отрава меня до кого угодно с гарантией прикончит. Эта гнида точно хочет меня случайно отравить, а после провести вскрытие. Грибанная ебанутая маньячка-корова, уже в расположении, казармы тут общие, как и душевые, что оказалось пиздец, как неудобно, ибо тут помимо всяких блондинистых, на которых лево младшие ноль реакций, есть и нормальные девушки. Чтобы не было конфуза, пришлось Скай просить в дополнительной реальности всем особам женского волоса и глаза красить. Это оказалось круче мифического чая с бромом. Так вот, ушастая дура от меня шарахалась. Ага, она аки тот самый зоркий глаз на третий день узнала, что оказывается, я ее чуть не изнасиловал, а она и не заметила. Вот только опять ситуация дурная до ужаса выходила. Ведь это жертва попытки изнасилования, почему-то за мной полдня бегала, а после еще столько же в засаде сидела. А после того, как уже ночью не вернулся, поняла на уши всех, кого можно и нельзя. Кстати, поискать меня у Ралтал предложил сержант, который по ним большой специалист оказался. Понятное дело, сам не полез, он уже ученый, напоминание о том, что бывает, каждое утро в зеркале видит, послал свою заместительницу, которая нашу дружный в край заебынной квартеты обнаружила, в медблок доставила и начальство о нестандартной ситуации уведомило. Ну да, нестандартная, до этого заебанными в медблок поступали только подкатившие к Ралтал, а не они сами, но то в обычное время. А вот тройное полнолуние появлялись трупы с завидной регулярностью, в одинарное покалечь серьезно могли. А тут в тройное полнолуние троица заебанных Ралтал, не если бы к ним рота завалилась к каждой, тогда да, тогда такое возможно. Правда, потом бы все эту роту хоронили бы в закрытых гробах, до этого долго соображая, чьи куски куда складывать. Да, у Ралтал свои заморочки на эту тему, но групповушку они не любят, ну когда попускает, ну и когда более-менее в адеквате на тройничек, который подразумевает двух парней, не согласятся, скорее оторвут причиндалы предложившему и по морде когтями съездит. ХМ, тот и сержант такой злобный. Хотя нет, евнухи вроде спокойными должны быть или нет. Возвращаясь же к ушастой дуре, сейчас ей глаза открыли на все, и она резко все осознала, и теперь от меня шарахалась. И ладно бы просто шарахалась, мне с этого ни холодно, ни жарко. Скай ее заблондинила, но она же еще и шарахала пси-импульсами. Ей, кстати, за порчу моей тушки ничего не было. Но как любит говорить, и это еще не все. Эта ушастая дура, честно всем и каждому, кто замечал ее реакцию на меня, а не заметить пролетающее и матерящееся тело сложно, объясняла, в чем дело. Ага, объясняла теми же словами, что ей втирала ебанутая корова, которая ей глаза и открывала. Вот только если бы те, у кого между ушей есть мозг, послушали, как это же выдавал молокозавод на ножках, поняли бы, что пиздишь чистой воды. Но вот из уст этой наивной дыры, после минуты общения, с которой осознаешь, врать она физически не может, этот пиздишь чистой воды, звучит, как правда. Ведь ушастая дура верила ебанутой корове, а после уже сама говорила то, что считала правдой, и вот уже ей все охотно верили. Как вышло, что я, имея репутацию насильника-рецидивиста невинных полуэльфиек на фе, еще не поскользнулся и не упал 36 раз на случайно оброненный кем-то нож? Да просто Ралтал меня, как родного, встретили и приняли. Вот реально как родного, но наверное скользкие полы и оброненные ножи были лучше, выжить было бы проще. Дело в том, что кошатин на мою тему дебет с кредитом не сходились, что вызывало у них синий экран смерти и треск картины мира. С одной стороны, я сильный самец, все же всех троих до состояния нестояния заездил. На этом месте им пищать от радости, вай-вай, у нас будет свой собственный прайд с метками на мордах, фамильем и самцом. А вот с другой стороны, у них культ силы в почете, и глава прайда это самый матерый зверь, который в один на один любого в позу пьющего оленя ставит. Да, при выяснении иерархии Уралтел сила дружбы не в почете. И вот тут-то и вылезает у них синий экран. Ведь я самец, а половозрелый самец Уралтел сильнее, причем конкретно так сильнее самки, даже вдвое старше его, но я слабенький, как десятилетний котенок. Ну чтоб уж совсем себя не опускать. Помним, что котенок породы Уралтел в трусах и без каски, родными коготочками порвет отряд вооруженного ОМОНа. Правда, я сомневаюсь, что так же смогу хнык-хнык-хнык. В общем, картина мира у них трещала, как у любого жителя матушки Земли, который увидел бы политика, который дословно и в полной мере исполнил все свои предвыборные обещания. Но они вроде с этим смирились, и приняли тот факт, что фантастика реальна. Вот только для меня это вылилось в очень большие проблемы. Помним про культ силы и строгую иерархию, которая выстраивается в результате махача один на один. Я, понятное дело, как взрослый, и самый слабый Уралтел занял самое низкое положение в этой иерархии. Но это еще ладно, меня это бы не сильно волновало, если бы не культурные загоны Уралтел. Этим кошарам хотелось прайд, хотелось рисунок на рожу и фамилию. Вот только мне, чтобы стать главной прайдом, алочислиться Уралтел наполовинку и иметь пипирку, это вообще дело непростое. Но чтобы к этому непростому делу перейти, надо сначала подняться с дна иерархии. Мне, чтобы подняться в иерархии выше звания штатной шестерки и вибратора на ножках, нужно всех троих на лопатки или еще в какую позу поставить, когда те активно сопротивляться будут. Понятное дело, не всех троих разом, это не по феншую, только честный махач один на один, только хардкор. А махач за иерархию Уралтел — это реально хардкор, но это отдельная тема. Первые дни после тройного полнолуния, пока ни одной луны не было, всем кошатинам в этом плане на меня, и вообще всех было вот вообще пофиг. Либидо – ноль, полный. Но вот стоило луне краешком показаться, у тех уже появился интерес, а вот дальше меня уже за шкварник тащили в койку кувыркаться или зажимали в уголочке. Вроде бы радоваться надо, гарем из кашка-девочек, которые хотят секса, живи да радуйся. Я бы радовался, и первые дни даже подумал на тему, что жизнь то налаживается, все же не в полнолуние у них крышу не рвало, а повышенное желание без бонусов от лун, до моего показателя либидо не дотягивало, даже у всех троих вместе взятых. Вот только рано я обрадовался, на базе эти трое не единственный Уралтел, их там еще десятка, и остальная десятка из этой чертовой дюжины осознала, что я в иерархии самое чмошное чмо, но при этом самец. И вот когда они это уложили в своих ушастых башках, те, кто был сильнее той троицы, а это бля все, просто без спроса приходил и утаскивал меня попользоваться. И да, именно попользоваться. Потому как эти 10 Уралтел в другой роте были, но обе эти роты приписаны к этой базе. Меня, понятное дело, такой подход к моей тушке не радовал. Одно дело, когда ты сам такой весь из себя самец имеющий, во всех смыслах, трех кашка-девочек, идешь налево, и эти трое смиренно принимают факт того, что своим парнем надо делиться. Но совсем другое дело, когда они это также смиренно принимают, когда их самца закинули на плечо и утащили попользоваться аки-вибратором вернувшиеся с передовой другие кашка-девочки. Хорошо, мне тогда мозгов хватило у Скай спросить, какого хера эти неправильные кашка-девочки, а они неправильные, ибо должны быть девочками-кошка, и стесняться и краснеть и убегать от мужиков. Тут же от этих уже давно не девочек-кошка, мужики убегают. Кстати, потому какого цвета глаза у тех, есть схема действия, прям как у светофора, только цветов больше. Зеленый, стой спокойно, желтый, приготовились свалить, а лучше бочком-бочком свалить, голубой, беги, Форест, беги, красный, вмещайся. Да, красный — это когда они еще берсеркера подрубают, а эта способность поднимает на сколько-то процентов без того немалые характеристики. Есть еще и оборотень, который тоже на проценты увеличивает характеристики, и он не то суммируется с берсеркером, не то эффект накладывается, но главное, берсеркер им вообще все тормоза отключает. Конечно, усиление не длится долго, но хватит всем и еще останется. Не пользуются механическими или резиновыми заменителями, раз у них в полнолуние так пригорает, а не в порыве чувств это предложить самим кошка-девочкам. Оказалось, прибегать к механике или резиновым изделиям и вообще любым видам самоудовлетворения — это пиздец какое дно, вот просто днище, ниже падать просто некуда. То есть ты в иерархии настолько дно, что никого заставить себе обслужить не можешь, и настолько ничтожество, что тобой брезгуют пользоваться, что приходится к рукоблудию прибегать. Но это, так сказать, культурно-социальная сторона вопроса, но есть еще чисто физиологическая, без некого обмена энергиями между партнерами, физическое состояние рта ухудшаться, контроль над второй формой и метаморфизмом ухудшится, что сразу бросается в глаза. Так что тут шутейка про волосатые ладошки у тех, кто дрочит, суровая реальность, а не прикол. Ну а поинтересоваться таким уралтел или тем более предложить воспользоваться резиновым заменителем, это все равно, что предлагать пойти питаться на помойку объедками. За такое можно конкретно так выхватить. Да и попадаться за рукоблудием или использованием всяких игрушек уралтел не стоит. Нет, не убьют и даже калечить не будет, руки марать не захотят, ведь помним про то, что такие у них днище, а с такими предпочтут вообще дел не иметь, и руку не подадут. Возвращаясь же к хотелкам троицы типа моих, типа старших, типа к нам записали в отделение, значит наши, если бы не запись, меня бы тупо отжало кто-то из более сильных ралтел со своими подлизами. Да, ралтел вне прайдов существуют и формируют группы внутри, которых своя иерархия. В составе сил бобра те по армейским формированиям делятся, точнее их всегда определяют в специальное отделение при роте, и чаще всего просто говорят, да говорят, а не приказывают, воевать туда. И вот мои старшие хотели прайд, но это мечта из разряда «вот выиграю миллиард по лотерейному билету, который не купил, и вот тогда заживу». У них по факту даже толком нормальной группы нет, ведь обычно все отделения формируют из ралтел, те там свою иерархию строят. А после уже главное из них командир роты или взвода говорит, куда надо воевать. Но так как лотерейный билет, причем подозрительно похожий на выигрышный, им сам в лапки упал, это не мешало им мечтать о большом выигрыше. Вот только я послушал, чего там для выполнения их хотелок надо достичь и конкретно так прихренел. В общем, как говорилось, самцом для того, чтобы стать главой или вожаком, тут название не сильно важно, быть мало. Тут надо было быть не на дне иерархии, а близко к верхушке, что для самца ралтел естественно по факту рождения, но и этого мало, надо пройти испытание. Нет, не так испытание, вот это уже оно. Так вот, суть испытания в том, чтобы в одну харю, конечно же, завалить матерую нех. Причем матерость неха определяется самой авторитетной личностью, главной прайда. А тот может посмотреть на 100-метрового черного дракона и такой: «ПФ, разве это нех, это просто ящерка. Я таких по 3 штуки на завтрак добывал, когда на пятник ходил. Так что маловато будет, через 20 годков еще попробуешь». И ведь слова главы могут быть очень даже не выебоном и попыткой не плодить конкурента и оставить его в подчинении, а вполне реальными фактами. Просто потому, что глава прайда — это не столько звание, сколько констатация того факта, что он тут самых матерый нех. Потому, кстати, случается так, что молодежь, чтобы далеко не ходить, а после узнать, что нехто мелковат, бросает вызов самому матерому неху в обозримом пространстве, завалив которого вопросов о достойности претендента уже ни у кого не будет. Да и выхлоп больше, ведь автоматом получаешь весь прайд, а не сколько-то неликвидных самок и напутственный пендель на вольные хлеба. Понятное дело, что в таких случаях случаются несчастные случаи, впрочем, как и при охоте на матерую нех. Конечно, случается и так, что бой идет не до смерти, и глава, даже наваляв претенденту, может объявить, что, дескать, тот достоин того, чтобы стать главой собственного прайда, плодиться и размножаться. Конечно, такое пиздец какая редкость, и чаще всего претенденты отхватывает эпичных люлей и остается на следующие 20 лет в подчиненном положении. И положение это не очень, ведь все самки в прайде принадлежат главе. Вот реально все, своих дочерей тот перед восходом луны великого зверя меняет на дочерей у коллег, сыновья же либо остаются в подчиненном положении, либо получают повышение, либо дохнут в попытках то получить. Ведь плодиться и размножаться можно только вождю, ведь только сильнейший может передать кровь. Но помним про полнолуние и приходы, которые не только у самок случаются, да и когда луна чуть-чуть выглядывает, хотелка работает. Так что не просто так у няши и остальных оральный секс так прокачан. Да-да, вот такие вот дела, что может братец или не братец, все же обмен дочерями между прайдами идет, может взять за уши и натянуть по самые гланды. Понятное дело, не любую, на любимых жен вождя лучше даже не смотреть, вождь не оценит и ебальник начистить может, так что вон есть свободные самочки, до которых у вождя руки и все остальное не дошло, их пользуй сколько душе угодно. Они ничего против не мявкнут, и не потому, что рот занят, а потому, что слабее и ниже в иерархии, а значит должны беспрекословно подчиняться тем, кто выше. И для них это нормально, правильно и вообще так и должно быть. Подчинение сильного слабому для них – дикость и мракобесие. Причем попользовать младшего в порядке вещей не только для младших самцов, но и самки этим не брезгуют, ведь глава один, и каким бы половым гигантом тот ни был, на всех не хватит, и вообще у того есть любимые жены. Конечно, если глава захочет, то попользует так, как захочет любую, что периодически и происходит, но раз кому-то другому перепало, значит кому-то из любимых жен, которые не только из-за того, что их вождь трахает, числится любимыми женами, а еще потому что сильнее всех остальных самок, не перепало, вот они и пользуют тех, кто младше их в иерархии. Возвращаясь же к розовым мечтам этой троицы, и моим из-за этого проблемам, бывали случаи рождения мальчиков, вне прайдов, событие очень редкое, но все же имеющее место быть. Конечно, вокруг таких свободных самцов, когда те достигали половой зрелости, собирались свободные самочки, хотя те сами их собирали. Кстати, насчет свободных самочек, которые в рядах сил бобра это не ликвид, скорее даже брак. Вот реально слабенькие котята, которых раньше топили, из жалости или скорее прагматизма, типа нахрена кормить доходягу, которая на первой же охоте сдохнет. Но со вступлением в бобры у задохликов появились перспективы. Теперь их не топили в детстве, обучали по минимуму, а после разрешали покинуть прайд. Конечно, за щедрости годы кормежки и защиты надо было отплатить, так что 2/3 зарплаты в течение 20 лет отправлялось родному прайду. После можно было даже прикупить молочка, все же сестрицы или матери или еще кто, проходя обучение, или просто по долгу службы получали за щеку, могли и за определенную цену контрабанду передать. Насчет же полукровок, те редкости получаются с контрабандного молочка, которое используют не самки Ралтал, а на самках других, совместимых с Ралтал, видов. Это попытка как самих свободных самочек Ралтал свой прайд замутить, за счет того, что появится полукровка-самец. Ну и попытки всяких ушлых типусов, что контрабанду смогли перехватить или еще как получить, вырастить ручную машину смерти, которыми Ралтал по сути являются. Почему самки сами от других видов не рожают полукровок, если активно, даже слишком активно, спариваются со всеми, кто под лапку попадется? Видовая особенность. У самок Ралтал при залете получаются исключительно чистые Ралтал, только слабенькие. Это происходит из-за их метаморфизма, который переделывает плод по образу и подобию, получая чуть ли не клона матери. Но как водится, копия уступает оригиналу, да и среда и луна родной планеты тоже свои коррективы вносит, а уж копия с копией того хуже. В общем, то, что сейчас состоит в силах бобра копии с копией неликвидных Ралтал, которые сильно уступают тем, что обитают на родине. Как я понял, пойди воевать именно прайды, то силами парочки не самых крупных, жопу и другие интересные места, за пару лет бы в ноль зачистили от всех признаков жизни. Просто Ралтал по факту бессмертные, вернее от старости не загнутся, к тому же они с возрастом и каждым циклом полнолуния родного мира прибавляют по чуть-чуть в силе. Как я понял, ископаемые, то есть многоуважаемые главы самых крупных и первых прайдов уже в божественном классе тусят. Учитывая предел развития обычного класса Ралтал, мне страшно представлять, какие там цифры. Конечно, усиление с возрастом, за счет охоты и борьбы, а также жизни на других планетах с Луной, которая чаще показывается, или как тут аж с теми лунами, на неликвидных и даже копий с копий, действует так же, и те постепенно становятся сильнее, и могут вернуться на родину и там по праву силы занять свое место, которое скорее всего будет где-то ближе к дну иерархии в молодом прайде. Потому у таких вот свободных самок голубая мечта замутить свой прайд, где они будут в статусе любимая жена под номером от 1 до 20. Но тут у меня после того, как это послушал, возник такой вот вопрос: как так вышло, что с биологическим бессмертием пока башку не открутить, тоже мне горцы кошачьего разлива или голодом не заморить? Такой силой, и не особо то низкой рождаемостью, скорее даже высокой, особенно для фактически бессмертных существ, Ралтал не то, что всю галактику не заполонили, они даже свою родную планету не освоили на 30%. Оказалось, все довольно просто. Раз в 20 лет, когда восходила луна великого зверя или просто Ралтал, помимо крутого прихода, который знаменует наступление половой зрелости, получение особенностей и способностей, на планете открываются разломы не то в другой мир, не то измерение, не то в какие-то неведомые дали. Но главное, из этих разломов бывает вылезают не просто лютые нех, такие тут как бы и так водятся, а лютейшие хтонические нех. И вот против этих тварей даже не уважающие силу дружбы Ралтал собираются толпой, которая включает самых матерых глав прайдов, и валит этих хтонических нехов всем миром. После таких увеселительных мероприятий численность некоторых прайдов уходит в ноль, другие теряют до 90% численности, другие вожаков. В общем, обделенным никто из участников не остается. Конечно, такое вылезает не каждые 20 лет, да и случается так, что местная фауна из флора, которые тоже как бы немилые кролики и ромашки, справляется сама, но раз 200-500 численность Ралтал конкретно так сокращается очередной хтонической нех. И вот на такую замечательную родину все неликвидные, то есть свободные или непрайдовые Ралтал горят желанием вернуться и там жить, отбитые на все свои кошачьи мозги боевые маньячки. Касательно же легенд Ралтал и того самого великого предка. По этим легендам, отфильтрованным и проанализированных Sky, выходит, что этот их великий зверь, который еще великий предок, сам то самое хтоническое нех, что из разлома вывалилось. Насчет же того, был ли это именно зверь или гуманоид, который в зоофилию ударился, история, а точнее легенды умалчивают. Но вот про то, что наплодив потомство на планете, он решил вздремнуть на Луне, это вроде как исторический факт. Но лезть проверять, так ли это в действительности, никто из Ралтал не собирается, ведь нельзя покой великого предка тревожить. Другим проверить, реально ли хтоническая нех на массу давит в глубинах Луны, Ралтал тоже не дают. Флот Ралтал плотненько так все подходы к Луне перекрыл и стреляют на полное уничтожение, во все, что пересекает границу без всяких там, вы вошли в охраняемую зону, развернитесь или мы откроем огонь. Сначала аннигилируют, а после начнут задавать вопрос, кто это такие были. И ведь реально начнут задавать, чтобы нанести визит вежливости и объяснить, насколько те были неправы, когда полезли, куда ни нельзя, что впредь так делать не стоит, ведь это было последнее предупреждение, второго не будет, по причине вашего полного вымирания. В общем, я о культуре и биологии Ралтал узнал больше, чем все эти ксенобиолухи сил бобра за пару тысяч лет. Ну да, Ралтал не спешили пояснять за свою жизнь, культуру и обычаи всяким слабакам, а вот просветить дикого и темного родича – это дело святое. Ведь я тоже прям горю желанием вернуться на историческую родину и замутить прайд, чтобы героически сдохнуть в битве с лютым хтоническим нехом, но даже не подозреваю об этом. Опять же, возвращаясь к мечтам этой троицы наивных молодых дурочек, а точнее моей проблеме, эта троица осознавала, что я не то что неха не завалю, чтобы любой из глав прайда, которому на суд предоставит кандидата из потерянной крови, я тупо ни одну из них уложить на лопатки не могу, потому про прайд даже заикаться нельзя, но им хотелось. Потому пока остальных новобранцев гоняли инструктора, меня гоняла эта троица по их ралталской методике. И пока луны не показывались, было еще терпимо, но вот когда тебя днем избивают, называя это обучением, хотя ладно, оно действительно результаты дает, рефлексы появляются, я на третий день перестал зависать, когда в морду летит кирпич, блок или контейнера ночью насилуют. Да не сексом занимаются, а именно насилуют, так как моего мнения на тему «хочу-не хочу» никто не спрашивает, а я после этих спаррингов хочу только одного – спать. Но с их особыми умениями и моим показателем либидо привести Леву-младшего в боевую готовность они могут и через мое «не хочу». Да и про препараты всякие тоже забывать не стоит, в обычное полнолуние, когда крыша Ралтал еще не улетела на юга тихо шифером шурша, эти особо не стесняются на тех, кто им попадется, или имеет глупость подкатить, использовать всякие возбудители и стимуляторы. И вот выходит так, что днем у меня боевой марафон, с целью сделать из меня нормального самца Ралтал, а ночью секс-марафон, с целью просто получить удовольствие, да и возможно заделать котят, которые могут выйти сильнее, чем их папаша. Вот только хрен им, а не котята. Слава великому жлобному зверю и его жадности. У меня много очков XP, а значит в достатке голды, чтобы покупать противозачаточные зелья. Так вот, как будто мне этого счастья было мало, есть еще и сослуживцы, которые меня прирезать хотят. Тут не очень понятно из-за репутации, что мне создала ушастая дура под руководством ебанутого молокозавода на ножках, или из зависти, напомню, казармы общие, хотя с тем, как эти кошетины голосят, вся база знает, хотят прирезать. Понятное дело, что Кашитины порчу их личного вибратора на ножках не оценили и пару особо буйных отправили на родину в закрытых гробах. Вот лучше бы они Кен не убили, сволочи. Да, это ушастое недоразумение за любой косой взгляд и добля, мне кажется, сам факт моего существования воспринимает как сексуальное домогательство или попытку изнасилования и лупит пси-силушкой на упреждение. Ей ебанутая корова так насоветовала, типа вдарить посильнее, это лучший способ вернуть мозг в голову из головки для самца гибрида Ралтал. Но так как все это не смертельно, и вообще вырабатывает правильные рефлексы и способствует появлению опыта противостояния с псиониками, кошатины на это закрывают глаза, да и мне кажется, что вообще воспринимают, как эти их игры в иерархию. Хотя да, у нас же с ней все как бы один на один, так что все четко по феншую. А вот те поборники справедливости, эти дятлы считали несправедливым, что я в единоличное пользование всех кошкодевочек захапал. Да бля, забрали бы всех, я бы только радовался, ибо меня эти кошатины уже затрахали, во всех смыслах пытаясь меня прибить, заюзали силу дружбы. Ну да, я как бы считаюсь полукровкой Ралтал, да и видели они мои возможности, когда меня эта троица гоняла на спаррингах, что максимально удалены от понятия спарринг, ибо там мне разве, что голову не отрывают и сердце не выдирали, а вот все остальные внутренности видели белый свет. Ну да, моя регенерация тоже ставит Ралтал в тупик, опять же показатели как у сильнейших самцов, но при этом силы нет, вовсю заюзали силу дружбы. Вот попробуй они один на один, кошатины бы даже не почесались бы, даже если бы те меня грохнули. Погревали бы, конечно, о потере вибратора на ножках, но санкций к убивану не последовало бы, ведь все по феншую, хотя скорее всего должность вибратора на ножках перешла бы ему.